глядя в заплаканные окна. Ну, а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь 5 лет назад. И она помнит солнце. Помнит, какое оно солнце и какое небо она видела в Огайо, когда ей было 4 года. А они всю жизнь живут на Венере. Когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по 2 года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет, а Марго помнит. «Оно большое, как медяк», — сказала она однажды и зажмурилась. «Неправда», — закричали ребята. «Оно, как огонь в очаге», — сказала Марго. «Врешь, врешь, ты не помнишь», — кричали ей. Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела встать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное, смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.